Послание к римлянам. Очень важным является то, что когда вы становитесь христианином, то это влияет на каждую сферу вашей жизни. Вы наслаждаетесь прощением, когда вы чувствовали вину, вы имеете надежду, когда вы пережили отчаянную нужду, вы имеете мир, когда вы переносили заботы, но это не все. Это переменило ваше отношение с Богом и с другими людьми. Бог также дал нам некоторые ответственности, которые включают, как поступать нам с людьми. В послании к римлянам 12 главе мы изучали, как мы должны вести себя как христиане. Наша последняя беседа рассматривала вопрос нашего отношения к неверующим. Сегодня мы находим, что мы не только должны проявлять сострадание, понимание и дружбу к неспасенным, но мы должны остерегаться в наших отношениях, избегая проявления пристрастия и гордости. Первая часть 16 стиха говорит: «Будьте единомысленны между собою». Это просто означает, чтобы мы не проявляли пристрастия к людям. Христианин является последователем Христа, он принадлежит Христу. Став христианами, мы должны постоянно позволять Христу жить в нас и через нас. Христос является нашим примером, а также нашей жизнью. Иисус Христос обращался с женщиной у колодца в 4 главе Евангелия от Иоанна с таким же вниманием, вежливостью и состраданием, как он обратился с изысканным начальником Никодимом в 3 главе того же Евангелия. Он был настолько отзывчивым к умирающему разбойнику, распятому с ним на Голгофе, как он был своей матери. Вы находите, что он был настолько терпеливым с Иудой Искариотом, как он был с апостолом Иоанном. Если мы позволим, чтобы Христос жил в нас и через нас, тогда мы будем иметь тот же Дух. Дальше 16 стих говорит, чтобы мы не гордились, не высокомудствуйте. Гордость не имеет места в христианской жизни. Наш стих говорит: не высокомудствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. В Новом Завете мы имеем пример недостатка этого духа в диатрефе, который любил первенствовать. Третье послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Такой дух совершенно чуждый истинному христианству. Мы должны снисходить занимающим низкое положение. В мире, где, кажется, каждый борется за положение, видное место и признание, очень редко можно найти тех, кто умышленно проводит время с занимающими низкое положение и кротками. Чтобы познать эту благодать, нужно сидеть у ног Иисуса и слышать, как Он говорит в Евангелии от Матфея, 11 главе, 29 стихе: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Хорошо сказано о Господе Иисусе, что Его жизнь и смерть является постоянным порицанием всякой формой гордости, которой склонны люди. Относительно Его рождения и положения было сказано: «Не плотников ли Он сын?» Матфея, 13 глава, 55 стих. Относительно гордости богатства сказано: «Сын человеческий не имеет где преклонить голову» Луки, 9 глава, 58 стих. Относительно гордости благопристойности сказано: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Иоанна, 1 глава, 46 стих. Относительно гордости внешнего вида сказано в книге пророка Исаии, 53 главе, 2 стихе: «Нет в нем ни вида, ни величия». Относительно гордости и репутации было сказано о нем, что он был друг мытарям и грешникам. Луки, 7 глава, 34 стих. Относительно гордости превосходства он сказал: «Я посреди вас, как служащий». Луки, 22 глава, 27 стих. Относительно гордости успеха сказано о нем: «Он был презрен и умолен пред людьми». Исаия, 53 глава, 3 стих. Относительно гордости способностей он сказал: «Я ничего не могу творить сам от себя» Иоанна, 5 глава, 30 стих. Относительно гордости самоволия он сказал: «Не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца» Иоанна, 5 глава, 30 стих. Итак, тогда христианин должен избегать гордости. «Не высокомудствуйте», говорит апостол. Мы почти можем слышать, он говорит: «Помните ваши манеры». Прочитав 17 стих, мы находим, что нам не только нужно помнить наши манеры, но что мы должны следить за нашими методами. В 17 стихе сказано: «Никому не воздавайте злом за зло». Этот стих как бы допускает факт, что кто-то будет делать зло тем, кто будет следовать за Богом. Воздавать – естественно. Обратить другую щеку и пойти дальше и воздать добром за зло требует благодати Божией. Точно таким образом Иосиф поступил со своими братьями, как записано в книге Бытие. Они преследовали его, насмехались над ним и продали его в рабство. Со своей стороны он обеспечил их, защитил их и простил их, и споспешествовал им. Таким же также было отношение Давида к Саулу и его дому. Царь Саул настойчиво искал Давида, чтобы убить его. Давид удерживал свою руку от Саула, даже когда он был во власти, и тогда он искал беженцев из падшего дома Саулова, чтобы оказать им доброту Божью. Апостол Павел поступил подобным образом со своим собственным народом. Они искали, чтобы убить его, прилагали все усилия подорвать его труд, сеяли раздор и ереси в церквах, которые он основал, и не переставали настраивать против него даже его обращенных. Он же горячо молился об их обращении и не переставал приобретать их для Христа. Еще один принцип встречается в 17 стихе. «Но пекитесь о добром пред всеми человеками». Во всех общественных отношениях христианин должен жить без всякого упрека. Он должен быть весьма честным во всех его поступках с людьми. Он должен исполнять свое обещанное слово, несмотря на то, как трудно его исполнить позже. Он не должен исповедовать одно и делать другое. Вам нужно только проследить Новый Завет и изучить жизнь апостола Павла, чтобы увидеть, что он был очень осторожным во всех его финансовых поступках и введении публичных фондов. Он работал своими собственными руками, даже поддерживал других членов миссионерской группы для того, чтобы новые верующие и молодые церкви не чувствовали, что он делает из них торговлю и принадлежащим Богу. Он даже не желал, чтобы его личность и присутствие поощряли даяние. Он даже вызывал старейшин церкви показать хотя бы что-нибудь неправильное в его поведении. Он радостно приветствовал публичную отчетность в его поступках. Он желал быть без всякого упрека. Даже когда предлагали взятку, чтобы он мог освободиться из тюрьмы, он презрел такое позорное поведение. В 18 стихе мы встречаем еще один принцип. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Апостол Павел был реалистом, и он хорошо знал из личного опыта, что Евангелие встретит сильное сопротивление, где бы ни проповедовали с силою. На него самого смотрели как нарушителя мира. В действительности некоторые доказывали, что евангелист Лука написал книгу «Деяния святых апостолов», чтобы дать апостолу Павлу краткое изложение дела для доказательства его невинности, когда он явится пред кесарем. Так или иначе, одно является верным. Апологетический мотив книги «Деяний апостолов» очень явный. Лука прилагает усилия доказать законопослушный характер христиан и показать факт, что все беспокойства были подстрекаемы их врагами. Не всегда возможно жить в мире со всеми людьми, но инициатива для нарушения мира не должна начинаться с христиан. К сожалению, некоторые верующие имеют врагов по причине недостатка любви и терпения, а не потому, что они верные в своем свидетельстве. Имеется разница между несением обид ради Христа и быть обидчивым христианином. Как этот стих говорит: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Христианин также должен жить положительно. Вражда, ненависть и преследование должно возмещать положительным добром. Ни в каком случае христианин не должен искать мести за нанесенную ему беду. Он должен осознать, что исключительное право от общения принадлежит Богу. Апостол Павел говорит в 19 стихе: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне общение, я вас дам», говорит Господь. берущие общение в свои собственные руки, быстро пронзят самых себя скорбями и в конце найдут, что месть является горьким плодом. Когда Бог отмстит за зло, Он совершит это справедливо и праведно, а не в духе возмездия, который так характеризует человеческие планы мести. Христианин должен не только признать, что общение является исключительным правом Бога, но он также должен признать, что принципы общения также Божьи. Апостол Павел говорит в стихах с 20 по 21. «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Помните, в Голгофском кресте вы видите обое – ненависть людей к Богу и любовь Божию к человеку. То самое копье, которое пронзило Бог Спасителя, пролило кровь, которая была основанием прощения этого же греховного акта. Если вы призовете Его и доверитесь Ему, Он тоже простит вам ваши грехи. Аминь.